зажгли большое количество электрических ламп. Там заседала комиссия, которая проверяла сделанное в пятилетке. Старый матрос медленно читал пожелтевшие стенографические листы. Рядом с ним над листами склонился стоя товарищ Трубачев. «Эх ты, галстуки! Не дети же!» Последним разбудили Ивана Авдеевича Грозу. Сказали, чтоб сейчас же собирался в музей краеведения. В музейном зале от лампы под зеленым колпаком навстречу Ивану Авдеевичу пошел матрос, протянул руку, сказал: «Не узнаешь меня, Иван Авдеевич?» «Здравствуй. Как поживаешь?» «Мы вот тут стенограммы читаем. Это вот, помнишь, когда мы составляли первый пятилетний план, ты тогда говорил, что эпизоотии останутся. Они остались. Что можешь сказать в свое оправдание?» «Здравствуйте. Узнаю. Были и остались, как я и говорил». «Ты нам посоветуй, что можешь сказать в свое оправдание. Ведь Невельский нам очки втирал. Ведь его арестовать следовало бы». «Арестовать?» — переспросил Гроза и улыбнулся всеми своими волосами. «Арестовать», — ответил моряк. «Вот именно поэтому, что ты в свое оправдание скажешь? Ведь если бы ты о Невельском 4 года тому назад рассказал, может, его б тогда арестовали для пользы дела. Ты как думаешь, к тебе-то за укрывательство негодяев с уважением относятся, а и нет? Товарищ Трубачев ведь по сердцам с тобой говорил. Тебе верить можно?» «Можно». «Тогда зачем негодяев покрываешь?» В музее было очень тепло и светло. За музеем лежало российское место оседлости, Заштат. В довспольные времена здесь ходили мамаи. Была здесь вспольная крепость. Впрочем, когда снимали колокола с собора, заштатцы говорили: «Ничего не выйдет». Но колокола сняли, забыли о них. И собор в просторечии стал называться тракторным парком. В рассказе повторялась та же примерно ситуация, что и в рассказе Романа Архиповича. Невельский Антон, Гроза, Роман. В рассказ были перенесены традиции классического романа и классического мышления. Те, когда можно взять Льва Толстого, «Войну и мир», положить слева от себя. Арбеков взял верную мысль. Мысль о том, что революции лгать и быть нейтральным в революции нельзя. Но он описал такую революцию, таких большевиков, такую композицию, палехское слово, отношение Невельского с Грозой и с партийцами, которых не было, не могло быть. Палех и Роман Архипович, реконструкция пролетарского мышления тому свидетели. В революции была вся страна. Революция решал для себя каждый человек за штатов, где революция планами своими обходила за штат, заштатцы говорили, и ничего не делали, ибо революция проходила мимо них и делала за них. Таких заштатов не было, они остались только в литературных приемах, перенесенных на социалистические дни от классиков. То есть они остались в ощущениях и мышлении, не дошедшем еще до социалистического. Роман Архипович побывал бы 10 раз и у Невельского, и у Грозы. А Трубачев не просуществовал бы часу ни в партии, ни над Романом. Ни Трубачев, ни завкрайзу. Коммунистическая партия не была и не могла быть сама собою. Она была в стране, она была страною. А для Невельского и для Грозы свидетели — сын Романа Архиповича, дорожный техник,